пропитано злобой, вдохновлено ненавистью и нацелено на месть. «Как долго все это планировалось?» — тихо спросила Карен. «Но ты же говорил, что и с другими докторами такое проделывал. Они все твою маму лечили?» «Не, я их по особым признакам выбирал. Ну, ты знаешь, дорогие игрушки, постоянные встречи, собрания. Все так странно сложилось. Твой муж фигурировал в списке еще до того, как убил маму, но потом он сразу стал кандидатом номер один». Карен плотнее прижала к себе колени, однако Хики уже переключил свое внимание на фильм. Похоже, его как магнитом притягивают ненависть и безумие, что колючими волнами изучает герой Хамфри Богарта и тупая звериная злость, жертвой которой стала семья Фредерика Марча. Причем по нелепой случайности. При нормальном стечении обстоятельств персонаж Боуги не должен был и близко подходить к этим людям. Неожиданно вспомнилось, как Джо рассказывал о смерти отца. Надо же, приказал двоюродному брату убить человека, который произвел его на свет. И Хьюи послушался. Совершивший такое, способен на что угодно. «Тебе ведь только деньги нужны?» — спросила Карен, пристально наблюдая за освещенным голубоватым светом лицом. Хики тут же отвернулся от экрана. «Что?» «Спрашиваю, ведь тебе нужны только деньги, верно?» «Конечно», — улыбнулся он, но в темных глазах не было ни тепла, ни света. «И что же дальше?» Ни один мускул не дрогнул на лице Карен. «Эбби не пережить похищение. Пока жена Джо не получит деньги, ее не тронут. А потом раз, и она превратится в маленький трупик, который когда-нибудь найдут в грязной канаве. Ведь другие жертвы выжили, но на этот раз все по-другому. На этот раз дело не только в деньгах. Джо хочет наказать Уилла. И именно поэтому и пытался меня изнасиловать. Потом бы убил, а во время вскрытия патологоанатом обнаружил бы семя Хики». Трудно поверить, что простая цепочка мыслей способна вывести человека из строя, но Карен чувствовала, как отказывают мозг и жизнеобеспечивающие органы, будто похититель ударил по виску молотком. Так нельзя. Нужно жить. Бояться за собственную жизнь некогда. Хики решил убить Эбби. Вот что сейчас важнее всего. Вот что с этой самой минуты должно управлять ее мыслями и действиями. Нужно срочно предупредить Уилла. Он должен знать, заплатив выкуп, дочку они обратно не получат. Как известить мужа, Карен еще не решила. Зато твердо поняла другое. Если к рассвету они не приблизятся к освобождению Эбби, ей придется убить Хики. Не будет приказа, тот великан в лесу может просто-напросто дрогнуть, не выдержав жестокости задания. Но для начала нужно выбраться из спальни одной. Уилл лежал на диванчике в гостиной люкса, накрыв лицо горячим полотенцем. Он устал смотреть на бюстгальтер Шерил, устал слушать примитивный анализ своей семейной жизни и сложившейся ситуации. Пытаясь сжечь бешеную энергию, порожденную неспособностью помочь Эбби, он прошагал по толстому ковру добрых 3 километра. Ходьба и недавняя схватка с Шерил усилили боль в суставах настолько, что пришлось принять сильное, припасенное для критических ситуаций, болеутоляющее.